Сегодня я впервые осознанно жертвовал своими людьми, и от этого на душе было особенно гадко. Прежде я сам водил в почти самоубийственные атаки по местную конницу, не оставался в тылу, наблюдая за тем, как убивают моих солдат, которых я отправил на заклание, понимая, что поле боя покинет в лучшем случае один из десяти, если не меньше. Но такова сегодня была цена победы, и ее придется уплатить, ничего не поделаешь. Потому я смотрел на отступление солдат нового строя, не отрываясь, пока собственно строй их не рассыпался. Унтеры и офицеры, кто не погиб, уже не могли справиться с обезумевшими людьми. Строй превратился в толпу, и вчерашние посошные ратники побежали. Ловушка для ляхов была открыта, осталось только ждать, когда они ринутся в нее. Увидев, как побежали московитские пикинеры, король от радости вскинул руку с зажатой в ней подзорной трубой. Он уже готов был отдать приказ Потоцкому, который грыз у дела не хуже кровного жеребца перед скачкой, однако все же глянул на гетмана, прежде чем что-то делать. Жолкевский прав, их враг продувная бестия, а будучи дикарем, как и все московиты, он легко мог подставить под удар своих пикинеров, вчерашних кмитов, чтобы ценой их жизни заманить лучшие королевские войска в ловушку. «Ваше Величество», — подтвердил его опасения Жолкевский, — «пока стоит придержать гусар. Пускай ланскнехты веера окружат шведов и их наемников, быть может, получится вынудить их сдаться. Тогда поле будет за нами, а это даст простор для атаки гусар». «Пусть будет так», — кивнул король, снова приникая к подзорной трубе. Жолкевскому показалось, что он услышал за спиной скрежет зубов Потоцкого. Тому не терпелось взять реванш за Смоленск, и каждая минута промедления казалась ему преступлением. Однако если с гетманом Польным он мог спорить, то с королем, нет, настолько далеко шляхетские вольности не заходили даже в Речи Посполитой. Ланскнехты продолжали давить, теперь уже обойдя с фланга шведскую и наемную пехоту Делагарди. Те держались стойко, тем более что стрельцы и не подумали бежать вслед за солдатами нового строя, и теперь палили из пищалей, прикрываясь пиками немцев. Так что сильно легче ланскнехтам веера после бегства московитских пикинеров не стало. И все же поражение Делагарди было лишь вопросом времени. Долго неподвижный строй не продержится. Тем более что по приказу веера поближе подтащили полковые пушки, а Жолкевский дополнительно велел привести туда пару малых орудий, чтобы шведы поскорее сдались. Против пушек не попрешь. Вот тут Скопин сумел удивить их в первый раз. Из-за московитского гуляя города вынеслись всадники по местной коннице и с гиканьем понеслись по полю боя к пехоте веера. «Будь на поле гусары», — ехидно заметил Потоцкий, — «московиты не посмели бы высунуть носа из-за своих укреплений, а теперь вееру придется туго». Польская конница, кроме гусар, сейчас уже была на поле, однако связанные отчаянной рубкой с московитами ни панцирники, ни казаки Заруцкого, не оставшиеся верными самозванцу калужские дворяне не могли вырваться на помощь вееру. Отступать, давая им такую возможность, московиты не собирались. «Похоже, пан гетман», — кивнул король, — «пора ходить с козырей, трубите атаку гусар». Вот только Жолкевский не был уверен, что их враг выложил на стол все свои козыри. Однако выбора сейчас и правда не осталось. Стоило ли кидать в бой сразу всех гусар, в этом гетман сильно сомневался, но спорить с королем не стал. Сейчас в этом проку никакого не будет, а на будущей карьере скажется не лучшим образом. Он все же питал надежду сохранить гетманскую булаву за собой. «Я снова несся на аргамаке, занеся для удара тяжелый палаш. Сейчас можно ни о чем не думать, просто отдаться стихии конной схватки. Увидел врага, бей без пощады, а там будь, что будет». Это давало определенное облегчение, я мог отвести душу на ланскнехтах веера, рубя их от души. Теперь уже они вынуждены были занимать оборонительную позицию, а их мушкетеры вместе с гайдуками укрывались за ощетинившимися рассерженным ежом пикинерами. Не в силах прорваться через лес пик, мы носились вокруг строя, рубили древки, хотя и без особого результата. Даже мой тяжелый палаш чаще отскакивал от прочного дерева. Иные из дворян и детей боярских пускали с седла стрелы в упор, поражая пикинеров. Однако те стояли крепко, и разбить их строй нам не удалось, да и не ставил я перед собой такой цели. Уже удача, что нам удалось не просто остановить ланскнехтов, но и порубить пушкарей, что тащили легкие орудия на помощь вееру. Сами пушки утащить не вышло бы, поэтому им поломали лафеты, как смогли. Больше мы сделать ничего не могли. Строй ланскнехтов содрогнулся, когда по ним ударили наемные мушкетеры вместе со стрельцами. Теперь они могли стрелять безнаказанно, Вражеские мушкетеры и венгерские гайдуки укрывались за пикинерами и не могли высунуться из-за них, не рискуя попасть под наши сабли. Добавили ланскнехтам перцу и полковые пушки, которые Делагарди сумел подтащить поближе, и теперь они палили с просто убойной дистанции. Каждое ядро их проделывало бреши в плотных рядах врага. Теперь уже офицерам и унтерам веера приходилось срывать голос, чтобы установить порядок в собственном строю. Им нужно было продержаться не так и долго, ровно до атаки гусар, которую я ждал и всеми силами провоцировал. И когда запели знакомые трубы, возвещая о ее начале, я испытал настоящее облегчение, несмотря на то, что прямо сейчас нам придется очень туго. Но пока все идет не так уж плохо, а значит, мы можем победить, и все жертвы этого дня, которых уже насчитывалось немало, не будут напрасны. Я сунул в зубы серебряный свисток, тот же, что и при Клушине. Сейчас от его пронзительного свиста зависит исход сражения, а может и сама моя жизнь. Так что я надул щеки и выдул из него одну за другой сразу три длинных трели. Прежде чем Ян Потоцкий скомандовал гусарам выступать, к нему подъехал Жолкивский. Тот бы и не обратил на кого другого внимания, однако игнорировать гетмана, пускай и близкого копали, все же не стал. «Я не отниму у вас много времени, пан Ян», — произнес Жолкивский, — «лишь хочу дать совет. Если вы снова станете предупреждать меня насчет хитрости этого московитского воеводы», — отмахнулся Потоцкий, — «то я буду склонен считать, что вы банально боитесь его». «Послушай меня», — насел на него Жолкивский, которому надоела заносчивость Потоцкого и прочих офицеров. «После поражения под Клушином и Смоленска, они его ни в грош не ставили, приходилось проявлять характер. Этот московитский воевода побил твоего младшего брата и взял его в плен. Тебе не кажется, что этого достаточно, чтобы начать его уважать? И что же вы хотите мне сказать?» Убрал скучающую мину с лица Потоцкий, однако вряд ли переменил мнение о гетмане и его советах. «Не преследуйте московитскую кавалерию, если она начнет отступать или даже побежит», — ответил Жолкивский. «Это может оказаться ловушка. Все-то у вас ловушки на уме, пан гетман», — рассмеялся Потоцкий и толкнул своего коня, выезжая вперед. «Московиты сегодня отведают стали, и гусары сполна расплатятся за Клушино и Смоленск». Жолкивский понял, что слова его ушли, словно вода в песок. «Значит, нужно сделать так, чтобы в ловушку угодили хотя бы не все гусары. Александр», — подъехал он к племяннику, — «бери своих гусар и веди на другой фланг. Ударите по Делагарди оттуда. С московитской кавалерией Потоцкие и сами управятся». Балабан кинул и увел своих гусар. Потоцкий, понимая, кто стоит за этим, сверкнул глазами, глянул на невозмутимого гетмана, который успел убраться к королю. «Дядюшка», — обратился к нему молодой родственник Станислав Ривера 113, «на самом деле, лад, от этого выражения и пойдет после прозвище Станислава Потоцкого Ривера, так оно лучше. Мы победим московитов меньшими силами и больше славы достанется нам». «Так-то оно, Стась», — кивнул ему Ян, — «да только Господь на стороне больших сил». Под Клушиным гетман уже дробил гусар, и что из этого вышло? Казановский погиб, струси Сборовский в плену, а ударь они разом, так может московиты бы не выдержали раньше, и не смог бы их князь свои фокусы вытворять. Однако спорить с пальным гетманом Ян Потоцкий не стал, не до того. Пора гусар в атаку вести, и они пошли. Сперва шагом, берегли коней, сбивали строй поплотнее, колено к колену, длинные пики с флажками подняты, у третьего и четвертого ряда в руках концежи. Они видели, как московитские конники рубят пехоту веера, скованную боем со шведами и немцами. Видели, как ланскнехтов расстреливают в упор. До этого Потоцкому не было никакого дела. Он перевел коня на ровную рысь, и все остальные последовали его примеру. Кони шли все так же плотно, строй не нарушен ни в одном месте. И вот уже до врага считанные десятки конских шагов. Ян Потоцкий первым опустил копье, и снова гусары последовали его примеру. Кони сорвались на галоп, но строй быстро восстановили, чтобы ударить по московитам так, чтобы от них только пух да перья полетели. Но удара не вышло. Проклятый трус, московитский воевода, засвистел в свисток, и его конники повернули коней, уходя с пути несущихся всесокрушающим потоком гусар. Московиты удирали. Кое-кто из них, словно татары, памятные по недавней стычке на берегу реки, пускали на скаку стрелы. Однако те почти не наносили урона закованным в сталь гусарам. Стрелы отскакивали от прочных доспехов, застревали в богатых шкурах, которыми их украшали товарищи и ротмистры, лишь иногда чиркали по мордам или по груди коней, Однако животных всегда сдерживали всадники. Они легко справлялись со своими скакунами, правя ими железной рукой и железной волей. Проклятые трусы московиты бежали, не принимая боя. Они гнали своих коней, хлестали плетьми, кололи шпорами, лишь бы удрать от удара гусар. Но ничто не спасет их от гнева гусар, стремящихся рассчитаться за Клушино и Смоленск. Еще немного и копья настигнут московитов, и вот тогда-то начнется не бой, не схватка, но избиение. Вот тогда-то гусары сполна расквитаются за все. И тут произошло то, о чем предупреждал Яна Потоцкого гетман. Мчась за московитскими конниками, гусары оказались между двух уцелевших крепостиц. Мало кто в плотном строю заметил это, и первый сам Братславский воевода. Он завел гусар прямиком в расставленную врагом ловушку. Крепостицы, забитые до отказа стрельцами, буквально взорвались слитным залпом пищалей. Добавили огня и установленные на деревянных стенах небольшие пушки. Ядра и пули буквально косили гусар. Между стрельцов стояли затинщики со своими длинными пищалями, чьи снаряды сносили гусар с коней, а иногда валили на землю прямо вместе с отчаянно кричащими от боли животными. Пуля едва не выбила из седла Яна Потоцкого. Каким-то чудом он удержался, отшвырнул бесполезное теперь копье. Московиты развернулись и теперь мчались обратно, вопя свой дикарский боевой клич, которого он прежде не слыхал. Мы ударили прямо в смешавшихся после залпа из крепости гусар, почти как при Клушине, когда я заманил их на засеку. Видимо, ляхи ничему не учатся, даже на собственных ошибках. Или же сейчас против меня уже не Жолкивский, знающий кое-какие их моих трюков, но кто-то, не бывавший под Клушиным и не помнивший моего маневра сложным отступлением. «Руби их в песи!» — первым закричал я, и остальные подхватили наш боевой клич. «Вали, хуззары!» Рубка была жестокая, почти такая же, как на фланге под Клушино, когда гусар пустили в обход через деревни, чтобы неожиданным ударом смять нашу оборону. Отступать ляхи не собирались, дрались саблями и концыжами. Рубились отчаянно, решив поквитаться за Клушино и Смоленск. Я снова видел лишь оскаленные лица под шлемами, рубил по ним трофейным палашом. Сам получал удары, не обращая на них внимания. Сейчас не до боли, не до усталости. Надо бить, пока враг перед тобой. И раз за разом, поднимая палаш для нового удара, я кричал. Уже никаких кличей, просто что-то настолько примитивное, глубинное, наверное, так орали неандертальцы, калашматя друг друга каменными дубинами. Сейчас все мы недалеко ушли от своих примитивных в своей жестокости предков. Никакого фехтования, просто ударь, прежде чем ударит тебя. Уйди с линии вражеской атаки. Есть возможность ткнуть в спину, тыкай. Нечего подставляться. В бою нет места благородству, а любую подлость никто не заметит. Главное, остаться в живых, чтобы бить и бить и бить снова, пока перед тобой еще есть враги. Нас было больше, мы ударили по смешавшимся после залпа в упор гусарам и сумели сломить их. Погнали обратно к стану, рубили по спинам, ломали крылья ударами сабель, старались догнать и ударить, чтобы свалить врага. Упадешь в коня, считай, покойник. После этого подняться скорее всего не выйдет, и самый прочный доспех не спасет. Гусары неслись, подгоняя коней коленями, кололи их шпорами, иные и плетьми нахлестывали, чтобы поскорее разорвать расстояние. Не из трусости, нет. Оторвавшись от нас, они сумеют снова собраться и снова атаковать, как это было под Клушином. Но теперь я решил не дать им такой возможности. Загнать в самый лагерь, где они наведут такого шороху, что еще несколько часов не разберешься. Гусары неслись без порядка прямо на ощетинившихся пиками наемников веера. Это при атаке они лихо объехали пехоту, чтобы ударить по нам. Теперь возможности для подобного маневра у них не было. Мы висели у них на загривке, рубили отстающих, не давали возможности маневрировать. И гусары на полном скаку налетели на стального ежа вставших намертво ланскнехтов. Могучие эргамаки ломали грудью длинные пики, насаживаясь на них с диким, почти человеческим криком. Иные кони успевали отвернуть, сталкивались друг с другом, отчего порой оба всадника летели на землю, навстречу верной гибели. Были и те, кто валился на строй ланскнехтов прямо с конем, своей смертью, проделывая брешь в их построении. Это была настоящая катастрофа, похуже того, что мы устроили при Клушино. И тут уж мы отвели душу на не просто смешавшихся, но зажатых между нами и пехотой веера гусарах. Сызнова закипел жестокий съемный бой. Гусары не собирались бросать оружие и сдаваться. Они рубились с нами жестоко, их здоровенные кони плясали, как говорится, на пятачке. Их наездники были достаточно умелы, чтобы удерживать скакунов. Мы съехались почти вплотную и рубили друг друга саблями, для длинных концежей места не осталось. Даже моим палашом орудовать было сложновато, я чаще бил по зубам гардой, нежели рубил клинком. Размахнуться не удавалось, но если уж получалось, то редкий гусар выдерживал мой удар. Держался я на одной только силе воли и ярости. Палаш тяжелел в руке с каждым ударом, как будто свинцом наливался. Я скрипел зубами почти при каждом движении. Они отдавались болью во всем теле. Перетружденные мышцы едва не взрывались болью, когда я в очередной раз вскидывал меч для удара. А уж если замахивался как следует, за это следовала немедленная и самая жестокая расплата. Боль впивалась в спину, рвала раскаленными крючьями правую руку, молотом отдавалась после удара по гусарскому шлему или панцирю. Даже ответные удары, которые я пропускал, а их становилось все больше и больше, почти не чувствовались. Спасал крепкий доспех и то, что боль в мышцах заглушала любую другую. Даже при клушине было не так тяжко. В этот раз гусары дважды рубились упорно и жестоко, не желая отступать до последнего. Теперь же мы и вовсе лишили их такой возможности. Вот только избиением нашу схватку назвать было никак нельзя. Многим дворянам, что я повел за собой, эта схватка стоила жизни. Ляхи отбивались, не ожидая пощады, зажатые между нами и пиками ланскнехтов веера. Шли на прорыв, сбиваясь в небольшие отряды, и многим это удавалось. Их не преследовали, сосредоточившись на том, чтобы добивать тех, кто оставался драться на пятачке. И вот тут-то, наверное, я получил самый жестокий урок с самого начала своей военной карьеры как князя Скопина Шуйского. Я посчитал, что умнее врага настолько, что он без оглядки купится на все мои трюки. Отчасти так оно и произошло, гусар мы побили немало, однако далеко не всех. Как и при клушине у Жолкивского было чем удивить меня, тем более что гетман был знаком с моей тактикой и знал, что ей противопоставить. В самый разгар жестоко съемного боя со стиснутыми со двух сторон гусарами, нам во фланг и тыл ударили их товарищи, и это обернулось едва ли не разгромом. Когда Балабану доложили о том, что потоцкие угодили в ловушку московитов, он тут же велел менять направление атаки. Но гетман же говорил, попытался остановить его Самуил Дуниковский, тот самый ротмистр, что вывел из боя разбитые хоругви Казановского и свои, что составляли отдельный гетманский полк при клушине. «Плевать», — отмахнулся Балабан, — «пускай казаки сами дерутся с московитами, сейчас надо спасать потоцких». И он, сам того не ведая, обошел стороной ловушку, устроенную на его фланг хитрецом Скопиным. Вместо того, чтобы прийти на помощь конным казакам Заруцкого, уже довольно давно и безуспешно дравшимся с московитскими дворянами и детьми боярскими из рязанских людей, ведомыми Захарием Липуновым, Александр Балабан провел гусар по короткой дуге и обрушил прямо на фланг и тыл сражавшихся конников самого князя Скопина. Так в единый миг он обратил едва ли не победу московитов в почти поражение. Страшен удар гусарской конницы, а уж когда он приходится на фланг и тыл, то выдержать его не сможет никто. Гусары Балабана выбивали пиками из седел московитских всадников по местной коннице, пронзали их длинными концежами. Увидев, что пришла помощь, ободрились и дравшиеся до того в страшном стеснении гусары из хоругви братьев Потоцких. Понесся над полем боевой клич «Бей, убивай! Бей, кто в Бога верует!» Собрались и вернулись, чтобы нанести удар московитам и прорвавшиеся прежде гусары, подхватив висевшие на темляках концежи, они сполна расквитались за все. Снова закипела страшная конная рубка в ограниченном пространстве. Вот только теперь в ней уверенно брали верх гусары. Я не считал Жолкивского или кто бы ни командовал сейчас ляхами-идиотом, и все равно недооценил его. Мы дрались почти в окружении, в страшной тесноте, лишенные возможности маневрировать. Теперь уже нас прижимали к ощетинившемуся пиками ежу наемной пехоты. Гусары стиснули поместную конницу с трех сторон, и помощь могла прийти лишь от оставшихся в тылу наемников. Вот только ударит ли деловель, бог весть. Наемным всадникам не с руки гробить себя в атаке на гусар, слишком уж дорого это обходится всякий раз. Ну а мне ничего не оставалось, как рубиться насмерть, поднимая и опуская на головы и плечи врагов тяжелеющий с каждым взмахом палаш. Перекошенные в гневе лица возникали передо мной, казалось, все гусары были одинаковые, как готовые текстуры в игре, менялись весьма незначительно. Кустистые брови у одного, пышные усы у другого, горящие особенно пламенной яростью глаза у третьего, но в целом как будто один и тот же человек нападал на меня, пытаясь достать концежом или чудом уцелевшей пикой. И я раз за разом рубился с ним, отбивая удары, нанося ответные, или же атакуя первым. Редко наши схватки длились дольше пары секунд. Враг падал или сражение разделяло нас, а на его место приходил новый. Снова пара секунд отчаянной рубки, и новый враг. И так раз за разом. Мозг отупел, мускулы налились болью, а палаш в руке свинцом. Даже могучее тело, доставшееся мне от князя Скопина, уже не справляется с чудовищной нагрузкой. Тяжелый кольчужный панцирь давит на плечи. Конь и тот спотыкается. Но надо снова и снова рубить, отбивать и бить в ответ, иначе смерть. А умирать нельзя. Это единственная мысль, что стучалось в словно набитой ватой голове. Умирать нельзя, надо драться, рубиться до последнего, не умирать, не гибнуть, сражаться, сражаться, сражаться. Зинбулатов закричал мне что-то прямо в лицо. Он привстал на стременах, чтобы лицо его сравнялось по высоте с моим. Сильно же я ссутулился. Зинбулатов орал на меня, я слышал его, но не понимал ни единого слова. Отупевший во время сражения мозг просто отказывался адекватно воспринимать информацию. Уходить. Прорвался, наконец, через забившую голову вату голос моего татарина. Уходи, князь. Бьют нас. Крепко бьют. Жестоко. Без меня всех побьют. Прохрипел я в ответ. Нет. Замотал головой Зинбулатов. Все дерутся, пока ты дерешься. Уйдешь, и все рванут прочь. Может, спасется кто. Тут он был прав. Видимо, я стал примером для остальных дворян. Они не хотели покидать бой раньше меня. И чести урон, и гордости. Раз воевода дерется, так и мы должны. Вот, видимо, как думали всадники поместной конницы, которых я повел в атаку. Кого завел в эту ловушку. И я толкнул уставшего аргамака коленями, отправляя на прорыв. Видимо, враги устали не меньше нашего. Сопротивление было, конечно, и весьма серьезное. Однако стоять насмерть гусары не стали. Я повел своих людей на прорыв, рубил направо и налево, забыв о боли и усталости. После придет расплата, но не сейчас. Сейчас надо рваться вперед, уводить всадников под защиту тех самых крепостиц, откуда стрельцы и пушки прикроют нас огнем. Дворяне и дети боярские рвались за мной, отбивались от наседающих со всех сторон гусар, рубились как черти, и гибли. Падали под ноги коням, застывали в седлах, пронзенные концежами, валились на конскую шею, срубленные саблями, поддерживали раненых, порой ценой собственных ран и самой жизни, высокой, самой высокой ценой, какой только могли, оплатили мы этот прорыв, да и не вырвались бы, не помоги нам наемные кавалеристы. О том, что наемников оставили в лагере, никто из самих наемников не горевал. Все помнили уверения воеводы, что они получат большую долю в трофеях в любом случае, а в победу верили все в войске. Даже такой отъявленный скептик, как Таубе. Но он сейчас вместе с Делагарди воевал против поляков в поле. Кавалерия же стояла и ждала приказа. Правда, отдавать его оказалось некому. Оба командира, которым подчинялись конники Делавиля и Горна, сейчас дрались в поле. И драка там шла прежестокая. Быть может, стоит вмешаться, поинтересовался у шведского полковника Делавиль. Дела у нашего генерала Скопина идут не лучшим образом. Без вас вижу, отмахнулся Горн. Говорили они по-немецки, и для обоих язык этот был не родной, хотя изъяснялись оба вполне прилично, просто с разными акцентами. Грубость полковника была вызвана вовсе не дурным отношением к французу, сменившему на посту командира наемных кавалеристов погибшего при Клушине англичанина Колберна. Дело было в том, что Горну и самому отчаянно хотелось повести в бой своих хаткапилитов, однако он имел инструкцию от Делагарди беречь собственных всадников и наемников. Кинувшись же сейчас на помощь Скопину, он положит многих, слишком многих. Однако вот так стоять и смотреть, как гибнут русские, было крайне неприятно. Вот и срывал злобу на первом попавшемся. Если герцог Скопин будет убит или пленен, снова начал Делавиль, то битву можно считать проигранной. Нужно спасать его. Я вам не командир, герр Делавиль, буркнул в ответ Горн. Желаете атаковать? Вперед. Вы со своими рейтарами не поддержите меня? Как будто из чистой вежливости поинтересовался француз. Горн предпочел отмолчаться. Врать не хотел, а правду говорить было слишком неприятно. Пауркуа и пас, 114, почему бы и нет, эфер, пожал плечами под кирасой Делавиль. Вопрос был явно риторический и ответа не требовал. Рейтары, выкрикнул он, пистолеты к бою, за мной. И вся масса наемной конницы шагом двинулась в атаку. Они успели вовремя. как раз чтобы спасти прорывающихся через гусар русскую поместную конницу. И те, и другие были измотаны удивительно долгой конной схваткой, к каким ни одна из сторон не привыкла. Наскок, стремительная атака, а после отступление для нового захода. Но никак не толкотня на узком пятачке, где с фланга грозят пики ощетинившихся ланскнехтских фанлинов 115, фанлин, нем, эфхнлин, это воинское подразделение от 300 до 1000 человек немецких наемников ланскнехтов. Немецкое слово фейхнлин означает флажок, а в эпоху ланскнехтов им также обозначали минимальную по размеру часть. Обычно фанлин возглавлялся гауптманом и состоял из 400 человек, но мог комплектоваться и большим, и меньшим числом бойцов. В составе отряда были пикинеры, аркебузиры, младшие командиры. Численности состав отряда зависел от доступных средств. Рейтары деловито налетели на ринувшихся преследовать русских крылатых гусар. Сперва выстрелили из пистолетов, но не залпом, били почти в упор, чтобы союзников не задеть, а после ударили в палаши. Уставшие гусары на выбившихся из сил конях не приняли боя, предпочли отступить. Упираться им резона не было. Русские бежали, победа все равно за гусарией, есть чем гордиться. И они предпочли отступить к своему лагерю. Как-то сами собой закончились схватки на флангах. Панцирники и казаки Заруцкого вместе со служившими ляхом калужскими дворянами ушли к себе. Дети боярские, которых вели Бутурлина и Рязанцы Липунова, отступили обратно к Гуляй-городу. Даже пехота и та разошлась на позиции. Ланскнехты веера ушли под прикрытие пушек королевского лагеря. Стрельцы же вместе с солдатами Делагарди отступили к оставшимся целыми крепостцам, оставив таким образом поле боя за собой. И это прямо-таки взбесило короля. Он швырнул дорогую подзорную трубу себе под ноги и растоптал ее. Только щепки да осколки драгоценных линз во все стороны полетели. «Проклятие!» — выкрикнул он. «Это просто черт знает что!» Забывшись, как обычно, Сигизмунд кричал по-шведски. Однако и для тех, кто не понимал ни слова, все было ясно и так. «Это позор, господа!» — обернулся он к своему штабу. «Победа была уже у нас в руках, но мы отступили. Уступили поле боя московитам. Что вы на это скажете, пан Гетман?» «Кавалерия истощена долгой рукопашной», — ответил тот. «И на новую атаку даже гусары будут готовы не раньше, чем через несколько часов. Вы считаете, следует атаковать?» — спросил у него король. «Обязательно», — решительно заявил Жолкевский. «Как только кони и люди отдохнут, московитские лошади не чета нашим аргамакам, второй сшибки они не выдержат. А если это снова окажется ловушка?» — засомневался Сигизмунд. Он отлично видел, как под огонь из крепости цугодили гусары Потоцких. Знал, какую цену пришлось заплатить за спесь братславского воеводы. Сам Ян Потоцкий едва вышел живым из этого боя, его едва ли не на себе вынес племянник Станислав, в то время как младший брат Якуб остался командовать гусарами и на силу выжил в безумной рубке. Однако и Якуб, и Станислав рвались в бой, рвался и Ян, однако сейчас он лежал в своем шатре и над ним хлопотали врачи. Встанет с постели он точно не сегодня. «То время, что у нас будет, — предложил Жолкевский, — нужно использовать с толком. Расстрелять оставшиеся малые крепости московитов, чтобы они не посмели и носа высунуть из своего лагеря». Эта идея королю понравилась, и очень скоро снова загремели пушки. Вот только и крепости московитов огрызались весьма злобно, не давая подавить их польским батареям. У обеих сторон пороху и ядер было в достатке и на них не экономили. Палили часто, так что иные пушки перегревались, а парочка даже взорвалась. Однако особого успеха в разрушении малых крепостей добиться не удалось. К тому времени, когда можно было командовать атаку, король уже успел остыть и был готов внимать голосу разума, которым выступил, конечно же, великий канцлер Литовский. «Ваше Величество», — обратился он к королю, — «момент Лев Сапега, шляхтич старинного рода Гербалис, который вполне оправдывал, выбрал идеальный. Как раз после обильного королевского обеда, завершенного по традиции бутылочкой итальянского, присланный канцлером, к чему нам так торопиться и кидать в атаку гусар? Ведь московитские крепости оказались прочнее, нежели мы думали, к нашему великому сожалению. Да и бьют оттуда чрезвычайно метко». Вроде и неприятные слова, но высказал их Сапега таким медовым голосом и льстивым тоном, которые король очень уважал, что слышались они Сигизмунду в тот миг словно сладчайшая похвала. Вроде как ошибись все вокруг, начиная с Жолкевского, а он, король, конечно же, как всегда был прав. «Гусары отдохнули и кони грызут удила», — все же попытался возразить Сигизмунд. «Жолкевский может и конфедерацию собрать, чтобы ударить по московитскому лагерю без приказа. Увы, гетман Польны, как и любой шляхтич в Речи Посполитой, имел такое право, закрепленное генриковыми артикулами 116, генриковы, генриховы или генрицианские артикулы, статьи, пол, артику Y хенриковские, лад, артицули хенрициани, документ об ограничении королевской власти в Речи Посполитой, утвержденный Сенатом и посольской избой, который на избирательном сейме 20 мая 1573 года подписал представитель новоизбранного короля Генриха де Валуа. Генриковы артикулы ввели ограничения королевской власти. При монархе состояла постоянная сенатская рада, совет, состоявшая из 16 сенаторов. Каждые два года монарх должен был созывать сейм для решения накопившихся вопросов. В случае нарушения привилегий шляхты со стороны монарха последняя имела право восстать против него. Монарх обязан давать четвертую часть доходов из королевских земель на содержание постоянного войска, так как эта часть называлась кварта, то и войско получило название кварцаное войско. Монарх не мог без согласия сейма не объявлять войну, не заключать мир, не созывать посполитое рушение. Всеобщее феодальное ополчение в сейме решения могли приниматься лишь при наличии единогласия всей посольской избы, представлявшей шляхту, согласно принципу либерум вето. Шляхетские депутаты сейма, земские послы, в свою очередь должны были строго придерживаться в сейме инструкций, выработанных для них местными сеймиками, и никакой кары за это не понес бы, даже если б ему в голову взбрело поднять прямое восстание против короля. Еще одной конфедерации армия может и не выдержать. Честно ответил ему Сапега, и гетман Польны это понимает. Мы еще не оправились от конфедерации офицеров Зборовского, чтобы собирать еще одну. Они с радостью примкнут Жолкевскому в этом случае, каким бы благостным ни было настроение короля. Мыслить ясно он не перестал даже после сытного обеда и бутылки хорошего итальянского. Уж они-то грызут у дела сильнее других. Опозоренные пленением командира, гусары товарищи и офицеры хоругви Зборовского и в самом деле рвались в бой сильнее остальных. Они отчаянно хотели рассчитаться за позор Клушина и вырвать своего командира из рук дикарей московитов. Удерживать их и дальше становилось с каждым днем все сложнее, и даже тяжелый сегодняшний бой не сильно снизил их решимость. «И все же Жолкевский на это не пойдет, ваше величество», — покачал головой Сапега. «Он умен и не станет раскачивать нашу общую лодку». В том, что все висит на тонком волоске, король не сомневался, а Сапега был достаточно умен, чтобы не пытаться его переубедить. Их армия велика, бояре в Москве готовы открыть им ворота и признать любого царя, которого он, Сигизмунд III, даст им, хоть своего сына Владислава, хоть нерожденного ублюдка второго самозванца. Однако пока на пути к столице стоит войско Скопина Шуйского, верного своему царю словно пес, у польского короля нет никаких шансов провернуть задуманное. «Так что же вы предлагаете, пан канцлер?» — поинтересовался король больше из вежливости. Он и сам отлично понимал, в чем будет заключаться предложение Сапеги. «Отложить атаку на завтра», — вполне оправдал ожидания тот, ограничившись продолжением артиллерийского обстрела московитского лагеря и передовых крепостиц. «Однако не ограничиться лишь этим. В вашей армии достаточно венгров и казаков. Их можно отправить к тем крепостям ночью, чтобы они под покровом темноты попытались поджечь стены московитского табора, а также передовых крепостей. В случае удачи поджога можно также отправить их ранним утром на пеший приступ этих крепостей». «Зачем нам эти крепости?» – удивился король. «Они малы, да к тому же, если их стены подожгут, так проще их вовсе порохом подорвать». «Отнюдь, ваше величество», – заверил его Сапега. «Их можно использовать против самих московитов. Само расположение их настолько удачно, что они прикроют фланги при атаке на главный лагерь князя Скопина. А кроме того, там можно поставить пушки, используя эти крепостицы против московитов. Воистину ум ваш, пан канцлер, подобен бриллианту», — поднялся из-за стола король. «Вы равно одарены на политической и военной ниве». «Ну что вы, ваше величество», — разыграл смущение, хотя похвала августейшей особы была ему весьма приятна. «Марс не мое божество, лишь Афина Паллада. Искусством войны куда лучше владеет мой младший кузен, достойный настоящей гетманской булавы, и он получил бы ее», — заверил Сапегу король, — «не дай он себя ранить в той злосчастной стычке с татарами. Он не может подняться с постели до сих пор, не так ли?» Сапега с грустью кивнул. «Ну а поляки народ такой, что не примут гетмана, лежащего в походной койке и командующего их своего шатра, только с коня, пан канцлер, и вы это знаете не хуже моего. Сапега снова кинул, вынужденный признать правоту короля. Поэтому альтернативы Жолкивскому пока в моей армии нет и не будет, добавил про себя король. Допускать такого усиления Сапекон не собирался. Раз вы признаете себя знатоком на ниве дипломатии, продолжал Сигизмунд, отправляйтесь к гетману Польному и сообщите ему о моем приказе остановить атаку до завтра. Заодно и обсудите с ним планы на этот вечер и ночь. Абсолютно удовлетворенный ловким ходом своим и удачной двусмысленной шуткой, король отпустил Сапегу повелительным жестом. Великому канцлеру литовскому оставалось только зубами скрипеть от злости, однако подчиниться он был вынужден. Не ракош же поднимать против короля по такому поводу, в самом деле. Тут его и самые упертые сторонники шляхетских вольностей не поймут и не поддержат. Всю вторую половину дня мы провели в седле, ждали новой атаки поляков, вот только ее так и не было. Враги ограничились обстрелом из всех орудий, обрушив на наши передовые крепости настоящий ливень ядер. Наши пушкари огрызались оттуда, но самые мощные орудия стояли в Гуляй-городе, и они тоже не молчали. Так что от этой перестрелки по меткому замечанию Паулинова никакого толку, кроме расхода пороха и ядер, не было. У ляхов их всяко меньше будет, заметил старый пушкарь, так что нехай палят себе. Мы же завсегда из Москвы еще взять припасу можем, за полчаса привезут. Тут он был прав. Вместе с войском из Можайска в Коломенский лагерь пришли несколько тяжело груженных подвод с порохом и ядрами для наших пушек. После бегства младшего брата царь дал мне, что называется, полный карт-бланш, и выполнял едва ли не каждое мое желание, кроме двух, пожалуй, едва ли не самых важных. Он не слал мне ни денег, ни подкреплений, хотя я пару раз отправлял людей в Кремль, прося хотя бы еще пару сотен стрельцов. Однако, отдав мне рязанских дворян вместе с Прокопием Липуновым, царь Василий решил, что хватит с нас подкреплений. Придется воевать тем, кто есть, точнее тем, кто остался. Осталось, конечно, немало. Я рассчитывал, к примеру, что после бегства не досчитаюсь большей части солдат нового строя. Но нет, больше половины из них побежали в Гуляй-город, спеша укрыться за его стенами. Там их встретили не особенно ласково, однако и не гнали обратно в поле и казнить никого не стали, вопреки уложению и порядку. Их собирали в привычные десятки и сотни и отправляли ближе к обозу на переформирование. Там солдат уже ждали унтеры и офицеры, кому удалось покинуть поле боя. Они должны были попытаться окончательно привести беглецов в чувство, чтобы те снова вышли из Гуляй-города. То-то был бы сюрприз для ляхов. Правда, не вышло, но потому, что враг не явился драться дальше, вины солдат нового строя в этом, конечно же, не было. Вырвались и многие из дворян и детей боярских, кого я повел в атаку на гусарию. Они собрались в тылу, привычно отыскивая земляков, сбиваясь в сотни, которые, правда, порой насчитывали меньше 10 человек. Такие вот теперь у меня сотни. Я глядел на сильно поредевшую конницу, основную ударную силу нашего войска, и понимал, решительного разгрома добиться не удастся. Слишком измотаны, слишком изранены, кони у многих едва держатся, да и сами дворяне, даже те, кто нашел в себе силы в строй встать, немногим лучше. Я повел их в бой и завел в западню, увлекся, оказался беспечен. Головокружение от успехов, очень верное выражение, и еще одно про одного битого и двух небитых, которое понимаешь только после того, как тебя самого побили. Жолкивский, я уверен, он командует польской армией, научился противостоять мне на собственных ошибках, учел опыт Клушина и Смоленска. Я же продолжал воевать, что называется, по накатанной, за что и поплатился. И добро бы только я сам, так ведь под раздачу попали дворяне и дети боярские, что пошли за мной, поверили в меня. А самое неприятное, верит до сих пор, я видел это по их взглядам. Все честно глядели мне в лицо, ожидая новых приказаний. Наверное, ударь сейчас же Гимонт гусарией, мы не устояли бы. Поместная конница точно не выдержала бы удара, а пехота была слишком нестойка в съемном бою. Пока нас спасали лишь две выдвинутые вперед крепостицы, где вели артиллерийскую дуэль с ляхами наши пушкари. Паулинов рвался туда, да и Валуев тоже, однако обоим я запретил. От шального ядра никто не застрахован, а терять хотя бы одного из них я себе позволить не мог. Артиллерийская дуэль велась и из Гуляй-города, так что оба вполне могли проявить свои таланты в менее опасном месте. Наемники вышли из боя в полном порядке и сейчас расселись в своем лагере, занимаясь починкой оружия и снаряжения для нового сражения. Как военные профессионалы, они просто ждали нового приказа, и неважно им, подчас, каким тот будет, и с кем придется воевать прямо сейчас. Главное, чтобы платили хорошо и исправно. Я себе этого позволить не мог, однако пока они верили моим обещаниям, вот только надолго ли их хватит, если на нас и завтра навалится с той же силой, что и сегодня. Заминку кавалеристов дело виляет то, что полковник Горн вовсе не повел в атаку, спасшую поместную конницу, своих хаккапелитов, я предпочел не заметить. Ничего не стал высказывать Делагарди, который на военном совете, собранном мной, когда солнце наполовину скрылось за горизонтом, говорил мало и был мрачен, как туча. «Солдаты ропщут», — честно сообщил он мне перед советом. «Многие не верят в победу. Клушина показала, что мы можешь побить поляков, но Смоленск не стал убедительной победой, а трофеи оказались хуже, чем всем бы хотелось. Конечно, всем хотелось захватить королевский лагерь, уж там-то было чем поживиться, куда существенней, нежели в осадных станах Дорогостайского и братьев Потоцких. Сегодня же день сражения ничего не дал», — продолжал говорить, словно гвозди в гроб вбивал, Делагарди. «Потолкались на поле и отступили. Никакого результата. Завтра немцы могут отказаться выходить в поле. За шведских солдат я уверен, а вот наемники», — пожал плечами генерал, — «на них положиться можно лишь, когда исправно платишь». Намек был более чем прозрачный, однако денег мне царственный дядюшка не прислал ни полушки, несмотря на все мои просьбы челобитные от дворян и детей боярских, а также коллективное письмо немецких наемников. «Один день, Якоб», — решительно произнес я, и решительности в голосе моем было куда больше, нежели я испытывал на самом деле. «Надо встать между крепостицами, не дать полякам пройти между ними. Когда навалится совсем сильно, отступить в Гуляй-город, там мы примем последний удар. Если гусары войдут внутрь, будет резня», — выдал очевидное Делагарди. «К тому же, у них достаточно казаков и прочих людей, привыкших драться пешими и без строя. Правда, если дойдет до боя в самом Гуляй-городе, наемники, скорее всего, будут драться не хуже остальных. Жить-то всем хочется, а гусары с казаками вряд ли пойдут с ними на переговоры, особенно казаки, которые попросту не поймут, что там им немцы лопочут». На самом же военном совете мрачный Делагарди едва ли произнес десяток слов. Коверкал он их немного сильнее обычного, что выдавало его волнение. «Ночью надобно побольше людей в караулы», — первым делом высказался на совете князь Хованский. «Ляхи ночью могут казаков или венгерцев подослать, чтобы они стену Гуляя города и передовых крепостиц наших подожгли или петардами подорвали. Пороху же гемонту хватит на это вполне». Память князя Скопина тут же подсказала мне, что венгерские гайдуки и казаки как нельзя лучше подходят для подобных дел. И то, что у Жигеманта в армии они есть, а у нас нет, весьма скверно. Противопоставить им я мог только спешенных дворян по местной коннице, что и собирался сделать. Конечно же, они пришли ночью, в этом никто не сомневался, и не сомкнул глаза до самой атаки. Атаку ждали в самый тяжкий час стражи, выставили самых молодых, кому ночь не спать после боя куда как проще, нежели более опытным. Опыт-то приходит с годами, а время никого не щадит. К тому же я вспомнил разговор Жеглова с Шараповым из знаменитого фильма «Место встречи изменить нельзя», где Шарапов рассказывает, что в наблюдатели старался ставить новых людей, потому что у тех, кто давно смотрит, глаз замыливается. Вот я и велел удвоить караулы и менять людей, чтобы каждый дольше пары часов на одном и том же месте не дежурил. Если уж не спится, так погляди в другую сторону, где кусты не примелькались. После полуночи я приказал утроить караулы, чтобы они не просто обнаружили врага, но если он подберется слишком близко, то сумели бы отразить первую атаку. Люди менялись также каждый час, но теперь на каждом посту дежурили по 10 стрельцов и спешенных детей боярских. Это решение далось мне нелегко, однако я принял его с тяжелым сердцем, понимая, что популярности мне оно не добавит. Дворяне и дети боярские – это всегда конница. Они готовы идти пешком на приступ, потому что верхом на стену не взберешься. Готовы хоть всю ночь дежурить без сна, но в седлах или рядом с лошадьми. Но мне они нужны были в крепостцах, чтобы своими саблями и умением в съемном бою, даже пешим, поддержать стрельцов. В ночной тьме до стали дойдет очень быстро, а стрельцы все же далеко не так ловки в рукопашной, как казаки или венгерские гайдуки. Я 100 раз пожалел, что у меня в войске нет своих казаков, но они либо служили самозванцу, как те, кто пошел за Заруцким, либо просто выжидали, не спеша приходить на помощь московскому царю. Царственный дядюшка мой не раз писал им письма и слал богатые поминки донской старшине, однако как татары, казаки предпочитали не вмешиваться. Я сам обратился к дворянам, собрав всех на небольшом поле за Гуляй-городом. Многие из них уже стояли пешими, лишившись коней в недавней жестокой рубке. Однако таких, оставшихся безлошадными, были слишком мало, да и многие среди них были ранены, хотя и не спешили отъезжать с боя. «Дворянство», — обратился я к ним, — «сегодня мы просидели полдня в седлах без толку. Ляхи так и не сунулись к нам. Значит, хорошо мы угостили их до обеда, что после они за добавкой не пришли». Мои слова вызвали смешки. Конечно же, это была откровенная похвальба. Все понимали, что мы едва вырвались сегодня, и не приди нам на помощь наемные кавалеристы, всей поместной коннице пришлось бы очень туго. И погибших, раненых и оставшихся безлошадными было бы намного больше. Но нынче они полезут к нам, продолжил я, а китати ночные. И надо оборонить от них Гуляй-город и крепостцы, что за нами остались. Обороним, князь воевода, выпалил кто-то из рязанских дворян. Хоть всю ночь просидим в седлах без сна, а воров ляжских не допустим. В том и дело, приступил я к самому сложному, что не верхами надо стражу устоять, но вместе со стрельцами в крепостцах до городьбы Гуляй-города. Это что же, нас с городовыми стрельцами сравнять хочешь, княже? Первым опомнился Захарий Липунов, возглавлявший рязанских людей. Старший брат его сам в бой идти не спешил и оставался в таборе, возглавляя конный резерв, составленный из его выборных дворян. Они должны были вмешаться только если опасность будет грозить самому Гуляй-городу, потому и не отправились выручать нас, когда мы дрались в окружении. Тут ничего зазорного не было, воевода Прокопий Липунов выполнял мой приказ и выполнил его в точности. Упрек Захария был вполне заслуженный и вызвал ропот одобрения среди дворян и детей боярских. Драться пешими, даже по приказу, для них слишком большой урон чести. «Ляхи пешими на приступ пойдут», — ответил я, — «а на коне ночью не сильно разгонишься, ноги можно ему переломать. Почти сразу в сабли ударит, съемный бой пойдет, а в нем стрельцы слабы. Пальнуть может раз и успеют, но после, когда стали дело дойдет, вражьи венгерцы да казаки с ними справятся, даже бердыши не помогут. Все то вы и сами знаете. Значит, кроме как нашими саблями никак не оборониться», теперь уже заговорил Граня Бутурлин. «Я сам пешим встану с саблей у городьбы Гуляй-города», заявил я, как будто не услышав его, но давая ответ, «и до утра глаз не сомкну, если понадобится». Конечно, это весьма серьезный урон чести, однако теперь, видя, что я готов к такому, мало кто откажется последовать моему примеру. С одной стороны, раз князю и воеводе не зазорно драться пешим, так простым детям боярским и подавно. С другой же, я показал им, что готов поступиться честью ради дела, чем в общем-то не оставил выбора. Раз уж сам иду на такую жертву, так и другим не зазорно будет. Первым спешился Михаил Бутурлин, младший родич не сильно отстал от него, да и Захарий Липунов следом ударил каблуками в утрамбованную почти до железной плотности конскими копытами землю. Они только что шапки себе под ноги не кидали с криком «Пропадай, моя телега!», но вид имели вполне соответствующий. Простые дворяне и дети боярские поспешили за воеводами. И вот теперь они вместе со стрельцами стояли у невысоких стен передовых крепостиц и городьбы Гуляй-города, высматривая приближающихся ляхов. Точнее не ляхов даже, а венгерских гайдуков и казаков. И те явились через 2 часа после полуночи, в самый темный час. Наверное, будь у Жолкивского под Клушиным побольше пехоты, он бы попытался провернуть нечто подобное. Тогда не решился, однако сегодня взял реванш по полной. «Ползут», — выдал стоявший рядом со мной Зинбулатов, — «что твои змеи подколодные». Глазастый татарин первым увидел их, а после его слов и я разглядел, где и в самом деле ползущие на брюхе, а где-то просто шагающие, сильно пригнувшись, черные фигуры. Малыми искорками горели в ночи скрытые фонари и просто фитили, от которых они собирались распаливать здоровенные фашины, что тащили на горбу, и их же вставят в петарды. Все, чтобы как можно скорее разрушить стены крепостицы и более прочную городьбу Гуляй-города. «Паали!» Донесся до нас командный возглас одного из стрелецких сотенных голов, и его тут же подхватили десятники. К тому моменту враги миновали большую часть расстояния до стен передовых крепостиц и оказались на прямо-таки идеальной дистанции для пищального выстрела. Обе крепостицы словно взорвались изнутри. Наверное, во королевском лагере в этот момент уже победу праздновать наладились. Таким громовым и слитным вышел залп нескольких сотен стрельцов. К нему почти сразу добавились пушки, заряженные картечью. Они выплюнули во врага тысячи пищальных пуль, буквально выметя все пространство перед крепостицами настоящей свинцовой метлой. Как хоть кто-то мог пережить этот ад, я представлял себе слабо, однако верно говорят, не каждая пуля в лоб. Казаки и венгерские гайдуки, поняв, что обнаружены и скрываться больше смысла нет, ринулись в атаку. Для начала они дали ответный залп, правда, не столь плотный, просто полили из мушкетов, которые заряженными несли с собой. Стреляли больше для острастки, вряд ли кто из них всерьез думал, что попадет. Да и всегда же хочется пальнуть в ответ, раз уж пережил вражеский выстрел. Ну а после, побросав мушкеты, ринулись в атаку с саблями наголо. Правда, и про ифашины с петардами не забывали. Уж кем-кем, а глупцами их командиры не были, и понимали, главная цель нанести как можно больше урона стенам, а не людям. Людьми завтра будут гусары заниматься, не допускать их к городьбе. Надрывался Липунов, руководивший обороной одной из двух передовых крепостиц. Во второй я воеводой поставил Михаила Бутурлина, таким образом разделив рязанских и калужских дворян, которые, несмотря ни на что, все еще глядели друг на друга без особой приязни. Никакого боевого товарищества у них не было и в помине. Пали по ним, души стрелецкие. Надрывался Липунов. Пали, кто в Бога верует. И стрельцы спешили выполнить его приказ. Палили густо, уже не залпами, как в первый раз, а как можно скорее. Зарядил, высунул пищаль меж кольев городьбы, пальнул и обратно, перезаряжаться. Казаки с венгерскими гайдуками неслись вперед короткими перебежками. Шагов 10, и как только затрещат выстрелы, сразу падали ничком, скрываясь в темноте, так что не понять сразу, убит он, ранен или же просто завалился и только ждет, чтобы подскочить да снова ринуться к стене со своей фашиной или бочонком с порохом. Иные из них успевали перезарядить пищали, прямо лежа на земле, и прежде чем снова кинуться к стене, стреляли по крепостцам. Иногда попадали, даже из гуляя города видно было, как то один, то другой стрелец валится на землю, сбитый шальной пулей. И все равно странная эта ночная перестрелка затянуться не должна, очень скоро дойдет до сабель. Оказавшись под самыми стенами, гайдуки с казаками ринулись на штурм. Пока один укладывали под стены пропитанные смолой фашины и прибивали петарды, другие полезли на те самые стены и схватились со стрельцами. В дело пошли бердыши, копья и рогатины, которыми были вооружены стрельцы. Ими весьма удобно обороняться из-за укрытий. Однако враги упорно лезли через невысокий частокол, рубили саблями и палашами, стремясь выбить древко или отсечь неосторожному стрельцу пальцы. Вот тут-то и пришла пора детям боярским показать, на что они способны в съемном бою. «Руби их!» — как безумный заорал Захарий Липунов. «Бей, руби! Кто в господа Бога верует?» И первым обрушил саблю на чубатую казачью голову, раскроив ее до челюсти, так что зубы во все стороны полетели. Закипела на невысоких стенах крепостиц жестокая рукопашная схватка. Бревна их уже тлели снизу, кое-где удачно подожженные, но это никого не смущало. Сейчас там люди убивали друг друга с небывалым азартом и жестокостью. Гайдуки с казаками стремились взять крепостицы, выместить весь страх последних, таких долгих минут, что они вынуждены были ползти под обстрелом, опасаясь лишний раз голову поднять. Стрельцы и дети боярские сражались за свои жизни, понимая, никто никого этой ночью щадить не будет. Здесь дерутся насмерть. Нам оставалось недолго ждать начала такой же. Гайдуки с казаками уже спешили к нам, пригибаясь под выстрелами из пищалей и пушек, валились на землю, кто притворно, кто на самом деле пораженный пулей. Однако упорно лезли к городьбе гуляя города со своими пропитанными смолой фашинами и петардами. Их несли к нашей городьбе куда больше, чем к стенам крепостиц. Здесь от пороха будет куда больше толку. По ним азартно палили стрельцы из пищалей, стараясь перезарядить их как можно скорее, чтобы выстрелить снова. Целиться особо никто не пытался, били как можно чаще, не жалея пороха и пуль, как и было приказано. Десятники с сотенными головами молчали, понимая, что от их команд теперь, когда никто правильных залпов давать не собирается, будет одна лишь неразбериха. Куда чаще они вместе с теми дворянами сотенной службы, что я взял с собой на оборону городьбы, стреляли из пистолетов, а кое-кто даже достал и пустил в дело саадачный набор 117, сайдак, также сагайдак, садак, Саадак, Сагадак, Сагадак, набор вооружения конного лучника, состоял из лука в налуче и стрел в колчане, иначе в туле, а также чехла для колчана, тахтуи или тахтуи, был распространен у тюркских народов, монголов, а также на Руси до 17 века. Несмотря на то, что был атрибутом именно конного лучника, сотенные головы, происходившие из детей боярских, также умели обращаться с ним и носили с собой на войну, вот только пускать в дело его вряд ли приходилось часто. Как и дети боярские из спешенных мной и приведенных на оборону гуляя города, они ловко пускали стрелу за стрелой через городьбу. Многие, зная, что им предстоит, подготовили побольше обмотанных пакли стрел, которые поджигали прежде чем пустить во врага. Так что даже не попав ни в кого, они помогали стрельцам и прочим, освещая пространство перед гуляя городом сотнями живых огоньков. Казаки с гайдуками топтали их, однако огненных стрел было слишком много, а занявшийся их тушением сразу оказывался идеальной мишенью для пищали или того же лука. «Отлично бьем гадов!» — приветствовал я сразу всех обороняющихся. Вряд ли меня слышали в крепостцах, там шла безумная свалка, не до посторонних криков. А вот гуляй город откликнулся почти победным ревом. Из-за городьбы воевать с ляхами оказалось не так и страшно, не то, что вчера в поле. Но ведь будет еще и завтра, которое враг пытается себе этой ночью облегчить. В самом начале вражеской атаки, когда первые из моих людей начали пускать стрелы, Зинбулатов притащил мой саадачный набор. Я несколько раз еще у себя на московском дворе пробовал пускать стрелы, убедившись, что тело само знает, как это делать, даже попадал в цель неплохо, хотя до того же Зинбулатова мне было в этом деле очень далеко. Татарин как будто родился верхом и с луком в руках, с тех пор саадачный набор так и ездил со мной в обозе. Я не взял его ни при Клушине, при Устен Смоленска, не собирался и сейчас пускать в дело, однако память князя Скопина пришла на помощь, подкинув важный факт. Стрелять из пистолета пешим, высовываясь меж бревен городьбы, будто стрелецкий голова, для князя да еще и потомка Рюриковичей весьма серьезный урон родовой чести. А вот из лука пострелять, дедовскую науку и удаль показать всем, другое дело, весьма чести и славе угодное. Даже если и не попаду ни в кого, ночь же кромешная, а стрелять приходится через стену, навесом, считай, вслепую. Тут только удача или воля господа может стрелу направить, да и убьет если кого, разве потом отличишь, где чья стрела была, не подписаны же они. Как не устал за день, а первый же выстрел из лука получится просто загляденье. Наложил стрелу, тут же натянул одним уверенным движением, и сразу пустил через стену, а левая рука уже сама собой тянется к налучу за следующий. Так и пускал стрелы, покуда налуч не опустел, но кто-то из послужильцев сразу подал полный, и я сразу же выхватил из него стрелу. Когда опустел третий колчан, я вскинул лук с последней стрелой из него, но не успел пустить ее через городьбу. Поверх остро затесанных бревен чистокола высунулась чубатая казацкая голова. Ловким движением первый из добравшихся до городьбы гуляя города казаков Заруцкого взобрался на нее, на мгновение усевшись верхом, и тут что повалился обратно. Тело князя Скопина опередило мой замешкавшийся разум. Руки сами собой нацелили лук прямо в грудь отчаянно смелому казаку. Пальцы, сжимавшие тетиву, вовремя разомкнулись, и стрела ударила точно туда, куда я глядел. Прямо под сердце. На казаке были только рубаха, несмотря на ночной холод, и от стрелы она спасти точно не смогла бы. Он глянул на стрелу, вошедшую почти до середины древка, схватился правой рукой, чтобы вырвать ее из груди, но не сумел удержаться на чистоколе и повалился назад, к своим. Таких отчаянно храбрых было не так уж много. Все же штурмом брать гуляй город они не собирались. Однако они вынудили нас подняться к стрельцам, чтобы прикрыть тех своими саблями, как делали это дворяне и дети боярские в передовых крепостцах. И все же если там уже вовсю кипел отчаянно жестокий съемный бой, то у нас лишь самые безумные пытались перебраться через чистокол, чтобы схватиться с нами на саблях. Большинство же ограничивалось стрельбой снизу или же спешили убраться подальше, закинув под городьбу горящую фашину. Городьба уже тлела в нескольких местах, но петарды пока прибить на нее не удалось, всех, кто нес их, успевали застрелить раньше. Под чистоколом уже валялось прилично покойников и с каждой минутой ночной схватки их становилось все больше. В какой-то миг я позволил себе подумать, что нам удастся отстоять крепостицы, не дать ляхам поджечь или взорвать стены и чистоколы. Но слишком уж много было у врага опытных в таких делах людей, чтобы всерьез рассчитывать на подобную удачу. Заложенные прямо в фашины петарды рванули почти одновременно, разворотив почти всю стену левой крепостицы, которую оборонял Липунов со своими резанцами. Потерь почти не было, однако многие отступали вглубь крепостицы, зажимая уши руками. Грохот даже в гуляй-городе был хорошо слышен, а уж там-то и вовсе был оглушительным. Гайдуки с казаками, конечно же, воспользовались этой заминкой и с ревом ринулись в образовавшийся пролом. Рассеянные по полю перед стеной, они быстрее оправились от взрыва и теперь перли в атаку, понимая, что именно сейчас решается судьба крепостицы. Сумеют они навалиться как следует, ударит разом, и она падет. Промешкают, дадут шанс обороняющимся удержаться хотя бы до утра. Из гуляй-города я ничем им помочь не мог. Нам самим оставалось только держаться под все усиливающимся натиском врага. Мне кажется, ляхи всю союзную пехоту кинули в этот котел, лишь бы посильнее повредить чистоколы крепостицы гуляй-города. К гайдукам с казаками присоединились уверенно шагающие ланскнехты, пока еще толкавшие своими длинными пиками венгерцев и казаков. Однако очень скоро они пустят их в ход против нас. До утра они наседать на нас решили, прохрипел рядом Зинбулатов, не переставивший стрелять их лука. В пешем строю он саблей владел хуже, нежели в седле, а потому предпочитал посылать во врагов стрелы, переключившись сейчас на ланскнехтов. «Вымотают нас и отступят», — ответил я, больше озвучивая себе собственные мысли. Верный татарин мой и не ждал ответа. «А после крепостицы займут, и тогда артиллерийская дуэль у нас совсем иначе пойдет». Тут мне стало не до размышлений. Через чистокол перебрались сразу двое казаков. Первого я успел поймать на палаш, он сам, неловко взмахнув руками, буквально нанизал себя на его клинок. Второй же успел перебраться, и мы схватились. Казак оказался ловким малым. Рубился отчаянно, но головы не терял. Он буквально танцевал вокруг меня, не давая прицелиться и ударить тяжелым палашом как следует. И сам все время бил на опережение, пользуясь тем, что его оружие легче. Сабля так и плясала в его руках, хищной щукой устремляясь то к моим ребрам, то, куда чаще, ныряя вниз, чтобы рубануть мне ногам. И вот тут я сумел удивить его, да так, что это ему жизни стоило. Когда казак снова решил достать мои ноги, я не стал отступать или парировать, как делал это дважды. Вместо этого я подпрыгнул и поджал ноги под себя, пропуская клинок буквально под коленями. Я рухнул на землю, больно ударившись коленями, однако обескураженный казак замер на мгновение, когда его сабля не встретила привычного сопротивления. Даже не вставая, я от души ткнул его палашом в живот, клинок почти на треть погрузился в тело казака с неприятным влажным хрустом. Поднимаясь, я вырвал палаш из раны, и казак повалился на бок, свернувшись в позе зародыша, прижимая руки к пропоротому животу. Умирать он будет еще долго и мучительно, может быть, до утра доживет, если кто его мук оборвать не захочет. Но мне уже не было дела до ловкого казака, надо драться дальше.